Он спустился по цементным ступенькам и добрался до двери, кое-как сбитой на живую нитку из досок, из-за которых выглядывал лист жести. Дед постучал в дверь, и к его большому удивлению из подземелья послышался ясный голос Гедеона Крэчуна, приглашающий его войти. Дед увидел Гедеона, склонившимся над широким столом. Он лепил из размягченной глины макет своего дома, который дед немедленно узнал по рассказам Марару. Старик насаживал крышу на хозяйственные пристройки, и только когда дед кашлянул, чтобы напомнить о своем присутствии, Гедеон обернулся. Лицо его не выказало ни удивления, ни страха. Оно было спокойным, как спокойны были и его движения в той кропотливой работе, которой он занимался. «Я не убивал Анну Драгу», — сказал старик, и, не глядя на вошедшего, словно забыл о нем, продолжал увлеченно работать. Окинув беглым взглядом погреб, майор отметил чистоту, господствующую здесь, порядок, с каким были разложены немногие вещи. Помимо стола, за которым работал старик, была тут еще и чугунная печка, вешалка, где висели пиджак и пара брюк, кровать, сбитая из досок, покрытая шерстяным крестьянским покрывалом, сундук с расставленными в нем кастрюлями и тарелками. В углу погреба высился холмик влажной глины. Очевидно, материал для задуманного строительства. В холмик был воткнут какой-то инструмент с металлическим наконечником, которым Гедеон, видимо, пользовался для рассыхления почвы. Дед осмотрел макет и, не ожидая приглашения, сел на единственный стул, трехногий, но довольно высокий и удобный. «Извини, что я тебя побеспокоил, господин Крэчун. Я вижу, что ты занят, не нуждаешься в визитерах, но, честно говоря, мне любопытно с тобой познакомиться, особенно потому, что учитель немало рассказал о тебе». «Знай, землю я не отдам. Земля моя. Я пришел не за землей, господин Крэчун. Я пришел по другому поводу. Я еще не вошел в дверь, а ты уже заявил, что не убивал Анну Драгу. Раз ты сказал, что не убивал ее, стало быть, считаешь, что она была убита?» Гедеон Крэчун обернулся к деду, и майор впервые увидел близко его лицо. Оно было измученное,